является очень важным, потому что когда человек, то есть или кто-то описывается каким-то состоянием, на него накручиваются те лявазим, которые накручиваются за вот это описание. И нельзя сказать то, что мы называем его названием, но не накручиваем на него ахкамы, которые накручиваются. Точно так, как мы называем человека то, что он муслим. Но мы говорим, да, мы называем его с языка то, что муслим. Но фильхагрик он, то есть мы не будем на него накручивать ахкамы ислама. Тогда для чего ты называешь его то, что он муслим? Или ты говоришь, женщина хаид, да, то есть она, то есть та'алика бигаль васф аль-хайд. Даже то есть она хаид. Соответственно, накручиваются на нее те ахкамы, которые накручиваются иначе. То есть это акида мутазилитов, которые говорят, да, как кто-нибудь может быть описан каким-то описанием, но за этим не стоят те лавазим, которые, если это акида мутазилитов, человек делает ширк. Человек делает ширк, ширк делает. Он мушрик. Почему он мушрик? Потому что он накрутил на себя вот это описание фамавака афиширк. Он, то есть, почему мануака фильхадис юштак куллагумин залик фильхадис и уосф, фагу мушрик. Тот, кто разделит между этим, он попал в филакида муатазилитов. Он сказал, да, он делает ширк, но в тот же момент он муахид. То есть, как это может быть в шариате? Это, то есть, как вот там объяснял Ибн Каим, аль-Иман аль-Куфр мутадиддан. То есть, невозможно, чтобы человек был аль-му'мин, валь-кафир, куфран акбар, да, одновременно. Такого быть не может, не существует. Ширят это гойра ма'куль. То есть нету такого. Человек мушрик и муахид финафсилю вакт. Такого быть не может, не существует. Человек вакафиши. Тогда ты хочешь сказать вот таким. И поэтому те, которые оправдывают, вытекает отсюда, человек попадает в ширк. Не говоря уже о том, что на это доводы с Курана, Сунны, Акуада, Сальф и так далее, и так далее, и так далее. Просто со стороны акля человек таляббаса бильхадас. В данном случае это ширк. Роджулун юшрик. То есть он описывает себя вот этим состоянием. Человек говорит, нет, он муахид. То есть ты говоришь, да, это белое, но оно черное. И это акида муатазилита. Для чего? Они разделили вот этот момент. Сами он биласама. Басирун билальбасар. И так далее. Они не могут, Всевышний Аллах описывает себя в Коране аль-басир, ас-сами и так далее, аль-алим. Но они отрицают у Всевышнего Аллаха те лявазим. То есть аль-алим кто такой? Аль-лази талаббаса биль-айлим. Аль-басир кто такой? Аль-лази талаббаса биль-айлим. Аль-лази юбсир. Ас-самия аль-лази ясма. Алейси казалик? Аль-алим аль-лази я'лам. Аль-кадир аль-лази лагульку. И так далее. Невозможно сказать роджулун самия валейси лагу самон. То есть как ты его описываешь, что он сами в тот момент, как он, нету у него, то есть он не попал в вот это, он не слышит ничего. Как ты можешь сказать, то, что он тогда сами? Поэтому те, кто, тот, кто попал вот это, яйдзим алейхи тафрик, вот этот, человек мушрик, вака афиширк, нет. То есть он вака афиширк и он муахид. Такого со стороны акля. Просто без того, чтобы затягивать доводы со стороны акля, это невозможно. Быть такого не может. Такого не может быть. То есть не существует. И многие люди, они просто этого не понимают. Поэтому все ученые Ахли Сунна, есть вот этот момент. Аль-Асма валь-Ахкам. Это акида Ахли Сунна. Халяф сделал, и это халяф анлиль муатазиля, который фарраку байн аль-Асма валь-Ахкам. Какой страны женщина, у нее начался хайд. Она кто? Почему она хайд? Потому что у нее начался хай. Поэтому она хай. Вот эти имена Всевышний Аллах зацепил за то, что они делают. Да, да. И соответственно накручиваются шариатские ахкамы на этот уосф. Фагуль хай. Человек аллази юсолли. Он кто? Он мусолли. Человек, который юшрик, он кто? Он мушрик. Человек аллази юслим, он кто? Он муслим. Человек аллази юкатель, он кто? Мукатель. Человек аллази юджахид, он кто? Муджахид. Вахаказа. Но у этих людей человек аллази юшрик, то есть лесби мушрик. Как это? Они говорят, человек ячип алейк, чтоб ты сказал, человек аллази юджахид, лесби муджахид. Женщина аллази андель хайд, лесби хайд. Женщина, которая беременна, нет, она не беременна. И то есть ты просто, то есть вот с этой стороны, поэтому этот, как об этом Ахлюль-Ильм сказали, биджимайли окаля. Тот, кто сделает тафрик, он вакаа фи акидати л-и'тизаль. Вакаа фи л-акиды и'тизаль. Они первые, кто сделали тафрик, сами'он биласам. Вот это их тафрик. Фарраку байн л-асма, байн л-аусоф ва л-ахкам. Человек, аллази вакаа фи ширк, фагуа мушрик. То есть отсюда теперь он... Ты все равно на него накручиваешь ахкамы ислама, то есть ты не накручиваешь на него ахкамы ширка. Почему? То есть женщина до того, как у нее начался хайд, она накручивает ахкамы, та женщина, у которой нету хайда. Как только у нее начался хайд, она автоматически сразу же накручивает на нее ахкамы женщины, у которой хайд. Алиса сказали. А ты говоришь, нет, все равно я не буду накручивать на нее эти ахкамы. Понятно этот момент? Человек аллази асляма. Асляма. Роджерон асляма. То есть принял ислам. Автоматически на него накручиваются ахкамы. Ты говоришь, нет, я все равно не буду накручивать. Он у меня продолжает быть мушрик. Даже если он кто? Асляма. Понятно этот момент? Поэтому вот этот мазаб, он вот до такой степени ошибочный и неправильный, даже со стороны акта. Не говоря уже про доводы. Не говоря уже про доводы. Поэтому многие именно аимма, как, то есть многие очень, многие Абдурахман, Абдулатыев и Абуватын и другие, они сказали то, что эти люди, они, если вернуться к своим основам, вот к этим, они обязаны будут противоречить, то они будут противоречить себе. Почему? Потому что если ты хочешь сказать, то есть ты возвращаешься сейчас вот таким образом. Человек был муслим, изначально мусульман, вака фишир, талянпаса биширк, то есть вака, то есть стал делать ширк, он мушрик. Даже, то есть здесь ты ему, ты говоришь, нет, он не мушрик, несмотря на то, что он даже вака фиширк, даже я продолжаю накручивать на него ахкамы ислама. Тогда яджиб алейка л'акс вуджубан. Тот, кто аслама, то есть был мушрик, то нет, я не буду на него накручивать ахкам ислама. Он продолжает у меня быть мушрик. А это основа. Если ты скажешь, нет, я не буду здесь делать, а какой у тебя далиль на вот этот тафрик? А разве у манатри хокм не один и тот же? Здесь уже, если человек разумный, он скажет, да, один и тот же. Потому что это один и тот же хокм. Любой тот, кто вакаа фил-васф, любой, абсолютно любой, на него накручиваются ахкамы автоматически. Это биджма, то есть людей, у которых есть акль. Здесь просто мы видим, когда человек, одно дело, когда человек просто запутался из-за того, что не понимает, а другой человек, когда ему было вот это разъяснено, он говорит, все, он говорит, нет, и все равно. Это указывает то, что человек лейса ляху акль. Либо он мин ахлиль ахва, одну из двух. Единственная разница, пришел далиль в шариате, ма кунна муаззибина хатта набаса расули, и вот эти подобного рода аяты, аль-аимма, вынесли ахкам, и шейх Ислам Таймия, мы зачитывали эту фатву, то есть и переводили ее, что только не делали, то есть тоже кто уже, то есть уразумеет, кто нет. Человек, начал делать ширк, был на исламе, начал делать ширк. И, то есть он мушрик. И на него накручиваются эти авсов, то есть авсов и ширка. То есть если он умрет сейчас, ты не имеешь права брать его наследство. Почему? Потому что он мушрик. Ты не имеешь, то есть если ты умер, он не имеет права брать твое наследство. Если он умер, ты не моешь его и не хоронишь его на кладбище, на исламском. Почему? Потому что он мушрик. Вака фиширк. Но ты не убиваешь его, пока ты не донесешь до него ходжа. Ты начинаешь, не начинаешь с ним сражаться, пока ты не объяснишь ему это. Какой на это дали на это аят и хадисы, все посланников, то, что посланник не нападал и не приказывал со стоечку нападать, пока не призывал к чему? К тавхиду и к исламу. Понятно? Нет? Угу. Да, говори. То есть, аля сма, ля тулейру, да? То есть, вот эти ахкамы, они накручены. То, что человек делает, вот он делает ширк, на это все накручено. Да, да. Как ты его не назови, он делает ширк, и вот это его действие, широк, влечет за собой вот эти да, ахкамы. Да, да. Да, да, да. Тот, кто скажет, то есть эти люди говорят, да, он делает ширк, но я не накручиваю на него ахкамы мушриков. Вот они попадают в... то есть вот... Да-да-да, я слышу. Вот в это противоречие, то есть почему ты не накручиваешь? Он у них продолжает быть... И вот этот тафрик, это тафрик Ахлю-Иатизаль. Ахлю-Иатизаль, которые, то есть они разделяют между сифат и асма, и то, что следует за этими асма и сифат. Поэтому этот момент. Или наоборот, там, где найден вас, сам, то есть сам хадас, они не накручивают туда асма. И не накручивают те сифат, которые не для вазим. Почему? Потому что будь то аль-джулус, это хадас, аль-джулус, без того, чтобы. То есть аль-хадас это то, у чего отсутствует за, то есть то отсутствует та личность, которая описывает себя. Любая личность, вот у нас есть аль-джулус. Это мана, которая попадает вот в этот мана фильджулус, автоматически начинает быть описанным. Любой, кто угодно, вака фильджулус, Абдурахман, Махмуд, я не знаю, кто угодно, Петя, Вася, там, кто угодно, вака фильджулус. Автоматически накручивается на него фагуджалис. Почему? Потому что он вака фильмана, фильхадас, фагуджулус. Невозможно быть, такого не может. Вот эти люди, у них они противоречат себе конкретно, вообще сильно. Они даже со стороны асма уль ахкам, они себе противоречат в корне. Они говорят, да, он попал в ширк, но он не мушрик. То есть как это так? Как вот ты просто посмотри на себя, что ты говоришь. Да, он, то есть, например, попал в ислам, но он не муслим. Он попал в фильджулус, но он не джалис. Он попал в финном, то есть он, но он не спит, да. Хоть, да что ты говоришь вообще? То есть ты понимаешь себя? И поэтому, как шейх аль-Хазм и другие сказали, биджмаль окаля. То, что тот, кто манвака фильхадас, юштакку лагу мин залик аль-хадас восфун, вуджубан. Ты просто не можешь по-другому. Человек сел. Он талаббаса бильхадас фагуль джулус в данный момент. То есть он джалис, нравится тебе это? Или нет? Ты не можешь сказать, да, у Аллаха фильджулюс, он сейчас находится в положении сидения, но он не сидящий. Они даже со стороны акля, не говоря со стороны довдов, аяты и хадисы множество, где Всевышний Аллах называет их мушриками до того, когда им дошла ходжа, и посланник Аллаха называет их мушриками, и обещает им джаханнам до прихода посланника Аллаха. Это первое. Во-вторых, несмотря на то, что ширк и джахль, это то есть, те два восфа, которые неразлучны друг с другом, невозможно, чтобы был ширк, беднуль джахль. Быть такого не может. Нету, не существует. Филькаун, вот этот фидуни нету, не будет. Если, то есть невозможно, чтобы это было везде, где найден ширк, вуджуба на лейхи гунака джагль. И это исбат на шары. Даже хадис от Ибн Аббаса, несмотря на то, что у него небольшой халяф, от Ибн Джурейч, от Ибн Аббас, а то это, то есть это от Атар Хурасан или от Ибн Рабах. То есть он когда описывал, у Абдразака пришло, то есть это от Аль-Хурасани, но Ибн Джурейч, он и Ярви, и от Ибн Аль-Рабах, и от Аль-Хурасани, то есть, ну, некоторые отталкиваются от того, что у Абдразака просто хадис от Ибн Джурейч, от Аль-Хурасани, от Ибн Аббас, а от Аль-Хурасани не слышал от Ибн Аббаса. Аль-Бухари привел этот хадис в своем сахихе мин тарик Ибн Джурейч, Атта от Ибн Аббас, и не упомянул этот, кто из, то есть Атта. И Захир Сани Аль-Бухари, то что это Атта Ибн Аббирабах, то есть несмотря на то, что там небольшой эхляф. Факт в том, то что Ибн Аббас и другие нас, то что волнуются хатиля или фаубидат, то что вот эти Алягус, Ваяок и так далее, это были правильные люди, были похоронены и так далее, им были установлены. Сумма нас, нусихатля алим, то есть исчезло знание, то есть джагль, обидат. То что невозможно, чтобы кто-то сделал ширк, кроме как бина на аль-джагль. Теперь вопрос, кому нух, муахидун или мушрикун? Тот, кто скажет, что муахидун кафара вартаддан или ислам. Иван Мушрикун. Почему? Если ты возьмешь любого из них, никто из них не считает себя мушриком. Манахбудум или Алюкарибуна или Аллах из Зульфа. То есть они все хотели приближаться, они все приближались к Аллаху, они все хотели того, что у Аллаха. Разве не так? Абу Джагль. Разве он не приближался к Аллаху? Разве он, то есть, не хотел доводиться Аллаху? Хотел. Поэтому вот этот момент, который, вот эти люди, которые говорят Биозер Бриджагр, у них все, то есть помимо того, что они противоречат, то есть они сами себе, они попали в большую ошибку. Даже, то есть здесь даже не затрагивая доводов, они попали в большую ошибку и противоречие. То есть, к сожалению, у нас сейчас нету времени, то есть, более подробно об этом рассказывать. Иншаллах, более подробно Фиуз Бриджагль придет более подробно. Но я надеюсь, то есть, вот этого маленький аль-кадр было достаточно, чтобы указать, в общем, и, то есть, и дать почву для размышления тем, то есть, у кого есть на это способность. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين